Нашу планету когда-то сопровождали два спутника, две Луны. Одна из них, по какой-то причине расколовшись, пала на Землю. Некое вещественное тело гигантское, пав на Землю, выжгло древнейшие леса, создало пустыню. Но из нее, из этой пустой Луны, вышли боги, которые создали цивилизацию. Возможно, у них действительно был аппарат холодного синтеза.